Трех святителей на кулишках. Построено в 1574 году. Главный храм в честь живоначальной Троицы. Пределы. А. Трех вселенских святителей. И Б. Мучеников Флора и Лавра. О церквах, находящихся на местах упраздненных монастырей Варсонофиевского, Вознесения и Крестовоздвиженского, Воздвижения, сказано в статье об упраздненных монастырях Белого города.